Глава 9. Вита. «Смотрю, вы тут не скучаете?» Отскакиваю от мота, вся красная как рак, кожа горит, дыхание рвется из горла толчками. Вся дрожу, мелко трясусь, захваченная бурными эмоциями. Как я допустила, чтобы он снова меня поцеловал? Этот гад что, гипноз на мне применил? И что хуже всего... Его не менее наглый, чем он, дружок застал нас и сделает неверные выводы. Я пойду. Пищу. Голос сиплый. Прячу глаза. Вытираю мокрые губы ладошкой. «А куда это ты собралась?» Вкрадчивым голосом с легкой хрипотцой интересуется пришедший птаха. Он подходит ближе, становится рядом. На мою талию по-хозяйски ложатся его руки. Смотрят на меня изучающе. Уголок рта ползет вверх. Пристальный взгляд замирает на губах. И парень облизывается, как голодный кот. «Ты в курсе, что мы с Мотом делим все удовольствия на двоих?» Откровенно глядит на мою грудь, руками поглаживает по бокам, а я в трансе, не могу даже сдвинуться с места, хоть и внутри все инстинкты требуют бежать. «Я не буду с вами спать», собирая остатки смелости, выпаливаю, руками упираясь в мощную грудь птахи. Правда, ему все нипочем. Он как самая настоящая стена, которую не отодвинуть ни на миллиметр. Мот стоит и посмеивается рядом. Ему смешно, как я бьюсь в ловушке рук его друга. Тот смеется в ответ на мое требование. «Кто же собирается спать, Долька?» «Да не бойся, тебе понравится с нами. Грубыми не будем. Тебе же понравилось сосаться с Мотом? Я слышал, что он забрался в твои трусики, и они были мокрыми». «Да, врунишка?» Прежде чем успеваю возмутиться, чертов мажор просто берет и целует меня, насильно притянув к себе. По телу тут же проносится волна тепла, и вместо того, чтобы отбиваться, я застываю, не понимая, как могу реагировать подобным образом на сие безобразие. Мало того, что Матвей украл мой первый поцелуй, так еще и его друг украл второй. Я ведь ни с кем. Да у меня и времени-то не было на отношения. Даже стыдно. Что в 19 лет я не только девственница, но еще и нецелованная. Кому сказать, засмеют. Да и не поверят. В 21-м-то веке. Меж тем, Паша ведет себя все развязнее, мацая меня за грудь и забираясь языком в рот. Матвей же не отстает от друга, жмякая мою попку и даже забираясь под юбку. Именно это и приводит меня в чувство. Резко дергаюсь и даю обалдевшему парню пощечину. «Не смейте больше ко мне лезть!» – выкрикиваю со злостью, смешанный со страхом, и, бросив незаконченную работу, выбегаю из гостиной. Как я только могла позволить себе потеряться с этими двумя мажорами? Мне во что бы то ни стало, нужно держаться от них подальше. Птаха. «Убежала птичка!» – хмыкаю я, поглаживая горячую после пощечины щеку. «Может, ей не понравился твой поцелуй?» «Меня она не била», – с довольным видом говорит Мот. «Пошел ты!» – показываю ему средний палец и иду к дивану. «Мне трахаться охота, а не слушать твой бред». «Так в чем проблема? Или без меня тебе не дают?» «Я смотрю, ты сегодня в ударе?» – закатываю я глаза. «Мне нужен грязный жесткий секс. Так понятнее?» «Понятнее. Но я хочу Дольку», – хмурится Мот. «И что?» «Теперь будешь ждать, пока она раздвинет перед нами ноги? Или тебе твоей невесты достаточно?» «Не понимаю я его поведения». «Недостаточно. Просто не хочется особо распыляться на левых девок. У меня стояк от одной мысли про Дольку, и чем могло бы закончиться сегодняшнее, если она бы не была такой строгой монашкой?» «Тогда тем более нужно пойти и потрахаться. Последняя девочка была вроде ничего так. И зад у нее довольно тесный». Несмотря на профессию, облизываю губы, вспоминая, как мы имели ту лапу вдвоем. «Хочу брюнетку», – отказывается Мот. «Найдем, не проблема. Только пойдем уже, а?» Смотрю на него в ожидании, не узнавая. Чтобы Мот отказывался от тройничка, никогда еще такого не было. «Хорошо, пойдем». «Вот и отлично. Оторвемся и забудем на время про эту Виту». Вита. «Я не знаю. Я отвлеклась всего на пару минут на соседку. Он просто скатился вниз», – рыдает в трубку мама. «Господи, в шоке оседаю я на пол. Он, боюсь произнести слово «жив», но мама сама понимает, о чем я. Он жив, но в тяжелом состоянии, Вита. Я не знаю, что делать. Врачи говорят о деньгах и срочной операции. Иначе он навсегда потеряет шанс на полное восстановление. Он сделал себе еще хуже, чем было. «Это ты сделала хуже, а не он!» С проснувшейся злостью выкрикиваю я. «Ты должна была следить за ним. Ты взрослая!» «Я?» «Тебе всего лишь нужно было присматривать за ним. Вот и все. Но ты даже с этим не справилась. Впервые позволяю себе сорваться на ней». «Ну, знаешь ли...» Начинает тут же, всхлипывая, возмущаться мама. «Но на этот раз я не позволяю ей манипулировать собой». «Все я прекрасно знаю». «Закрыли вопрос. Скидывай адрес. Я скоро буду». Доезжаю до названной мамой больницы вся на нервах. Я едва могу соображать, представляя себе ужасы, которые произошли с братом и еще произойдут после того, как ему сделают операцию. Но врач просто приводит меня в шок, когда вызывает в свой кабинет и озвучивает стоимость операции. «Это вам еще повезло, что у нас хирург отделения в отпуск не ушел и впихнул эту операцию в свой график. Вы же понимаете, что он просто вошел в положение мальчика и по доброте душевной делает эту операцию?» «Он серьезно? Какая же доброта за такие деньжищи? Может быть, я что-то не так поняла? Или перепутала налив в сумме, которую мне доктор написал на бумажке?» Смотрю на бумажку в трясущейся руке и закусываю губу. «А когда нужно оплатить эту сумму? Ее можно как-то в рассрочку?» Блею, едва не плача. Доктор снимает очки, протирает толстые стекла и снова надевает их. Затем следует тяжелый вздох. «Девушка, у нас тут не кредитная организация, а обычная больница. Вы платите за срочность. Если не устраивает стоимость, вы можете оставить все как есть и ждать, пока наступит плановая очередь. Но я не рекомендую затягивать. Сейчас самое время сделать ту запланированную операцию, которая была положена вашему брату. И еще». Напрягаюсь, ожидая того, что он скажет. Почему-то чувствую, что будет неприятно. Характер травмы явно показывает, что ребенок упал. У вас за братом точно хороший присмотр? Краснею. Здесь должна сидеть мама и слушать этот выговор. Отвечать на претензии доктора. Да, за ним был присмотр. Это просто случайность. Такого больше не повторится. Уверяю. Главное, чтобы он поправился. А поправиться речь пока не идет. Не буду вам врать и обнадеживать зря. Но операция явно поможет. А хорошая реабилитация улучшит дело. Он у вас крепкий парень. Не теряйте надежды. Выхожу из кабинета и прислоняюсь к стене спиной, прикрываю в бессилии глаза. Перед внутренним взором стоит сумма, которая нужна для операции. Я для него все сделаю, все что угодно. Я готова на все. Но как же мне добыть эти деньги? Как? Медленно иду в палату, и тяжелые мысли никак не дают успокоиться. Так жалко брата, что крупные капли слез стекают по щекам. Трудно сосредоточиться, совладать с собой. Но уже у двери в палату я беру себя в руки. Брат не должен увидеть, как мне тяжело. «Как ты тут, дружок?» Присаживаюсь у его койки, гляжу в бледное лицо и сжимаю его руку. Мама теребит меня за локоть. «Что врач сказал? Когда операция?» «Совсем скоро. Он сказал, что у нас будет лучший хирург, представляешь?» Обращаюсь к брату с преувеличенно бурной радостью. Его лицо светлеет. Костя очень воодушевлен. Как любой мальчик, он хочет быть активным, здоровым. А не проводить свою жизнь в кресле и быть калекой, над которым все смеются. Я сделаю что угодно, чтобы он стал счастливым и встал на ноги. Маме уже в коридоре говорю правду. Операция очень дорогая. Показываю ей листок с суммой, отчего мама приходит в шок. Но ее надо сделать, иначе Костя не выздоровеет. Тем более, его будет оперировать высококвалифицированный хирург, который отложил ради этого отпуск. Передаю маме слова врача, почему-то ощущая себя более взрослой, чем она. и более ответственной. Будто только на моих плечах лежит обязанность по оплате лечения брата, и именно мне придется где-то найти эти деньги.